Ловушка для людей. На следующий день после свершения всех обрядов, закончив разучивать с новенькими сакральные танцы, Ару скользнула к себе в малый дом и, погасив свет, приоткрыла наблюдательный глазок. В лабиринте было темно. Она и не надеялась, что он надолго останется у запертой двери, но искать его сверху она могла только через этот глазок. Как же теперь найти его, если он заблудился? Тхар считала, что туннели лабиринта, собственно, и сама Ара уже убедились в этом, это несколько дней пути, особенно если считать боковые коридоры, ответвления, спиралевидные проходы и тупики. Слепая аллея, проходящая почти по периметру лабиринта, казалось бы, находилась совсем недалеко от храма, если смотреть сверху. Но там, внизу под землей, нигде нельзя было пройти по прямой. Все туннели без конца сворачивали куда-то, сливались, разъединялись, расходились лучами в разные стороны, переплетались между собой, образовывая петли, и столь изощренный рисунок, что, казалось, там вообще нет ни начала, ни конца. Можно было идти и идти, но не прийти никуда, ибо там не было точки отсчета, не было центра, не было сердца. Как только дверь-ловушка захлопывалась за твоей спиной, лабиринта уже не было конца. Ни одно избранное направление не оказывалось верным, если не помнить пути наизусть. И хотя расположение комнат и пути к ним были навечно запечатлены в памяти Ары, даже она порой брала в наиболее дальние походы клубок тонкой бичевы, благодаря которому потом находила обратный путь. Ведь если пропустить хотя бы один из бесконечных поворотов или боковых коридоров, которые следует миновать, легко можно заблудиться даже ей, единственной. Все коридоры и все проходы были похожи друг на друга, как две капли воды. Тот мужчина вполне мог уже много часов бродить по бесконечным туннелям лабиринта, а на самом деле быть в какой-то сотне шагов от той же самой двери. Ара сходила в свой храм, потом в храм богов-близнецов, потом в погреб под кухней большого дома. Всюду, улучив момент, когда никого не было рядом, она заглянула в смотровые глазки, в леденящую плотную тьму. Когда наступила ночь, морозная и звездная, она обижала все потайные места на склоне холма, где, подняв соответствующие камни, тоже можно было заглянуть в лабиринт. Везде было темно. Он, конечно же, был там. Должен был там быть. И все-таки от нее он сбежал. И теперь, наверное, умрет от жажды раньше, чем она разыщет его. Может, лучше послать в лабиринт Манана, чтобы тот отыскал тело, когда пройдет достаточно времени? Нет, об этом даже думать было невыносимо. При мысли об очередной жертве она без сил опускалась на мерзлую землю, над которой горели зимние звезды, и в глазах ее закипали слезы ярости. Ара вернулась по тропе, что вела прямо к храму короля бога. Колонны с резными капителями были покрыты сверкающим белым инеем. Казалось, это тонкая резьба по кости. Девушка постучала в заднюю дверь храма, и Костил открыла ей. — Что привело сюда, мою госпожу? Голос могучей жрицы звучал холодно и настороженно. «Жрица, там в большом лабиринте мужчина!» Сообщение застигло Косел врасплох. Этого она никак не ожидала и стояла, уставившись на Ару так, что глаза ее, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Ара почему-то вдруг подумала, что сейчас Косел ужасно похожа на ту, какой ее изображала Пенте, и с трудом подавила желание расхохотаться ей в лицо. «Мужчина? В лабиринте? Мужчина, чужеземец!» Потом, поскольку Косел продолжала смотреть недоверчиво, Ара прибавила. «Я вообще-то знаю, как выглядят мужчины, хоть и немного их видела». Косел на шутку не отреагировала. «Как он попал туда?» «С помощью колдовства, я думаю. Он темнокожий, наверное, с внутренних островов. Вор, конечно. Сначала я его обнаружила в подземелье под храмом, под самыми камнями. Он поспешил ко входу в лабиринт, когда почуял меня, словно знал, куда бежит. Я заперла железную дверь прямо у него за спиной. Он произносил разные заклинания, но дверь так и не открылась. А утром он ушел глубоко в лабиринт, и теперь я не могу его отыскать. Свет у него был? Да. А вода? Маленькая фляжка, неполная. Его свеча теперь уже совсем догорела. Косел размышляла вслух. Еще 4 или 5 дней, может быть, 6. Потом можешь послать моих телохранителей. Пусть извлекут тело. Кровь будет принесена в жертву трону, а... Нет! — сказала вдруг Ара с неожиданной вспышкой ярости. — Я хотела бы найти его живым! Косел посмотрела на девушку сверху вниз, громоздясь над ней своей тушей. — Почему? — Пусть он умирает дольше. Он осквернил обитель безымянных, зажег в священном подземелье свет. И он вор, а потому заслуживает наказания более жестокого, чем просто смерть от жажды в тиши и одиночестве. — Да, — сказала Косел задумчиво, — но как ты поймаешь его, госпожа? — Только если повезет. Ему-то самому на везение рассчитывать нечего. В лабиринте хватает костей тех, кто без спроса вошел в его коридоры. Пусть темные силы накажут его по-своему, как обычно наказывает лабиринт. Смерть от жажды — жестокая смерть. — Я знаю, — сказала девушка, повернулась и вышла в ночь, набросив на голову капюшон, защищавший от пронзительного ледяного ветра. Это-то она знала хорошо. Да чего же по-детски, да чего же глупо она поступила, явившись за советом к Косел. Она все равно бы не получила здесь никакой помощи. Косел ничего не понимает. Ей доступно лишь холодное ожидание и смерть жертвы в итоге. Она не понимает, не видит смысла в том, чтобы искать совершившего святотатство. Но с ним не должно быть так, как с теми предыдущими. Она, Ара, больше этого не вынесет. Если еще кто-то должен умереть, пусть умрет быстро и при свете дня. Конечно же, лучше бы этот вор, первый человек за многие столетия, решившийся ограбить сокровищницу, умер от удара меча. Он ведь не бессмертен и не сможет возродиться вновь. Так что душа его будет вечно слоняться со стонами по лабиринту. Нет, нельзя допустить, чтобы он умер там от жажды, в темноте и одиночестве. В ту ночь Ара спала плохо. Следующий день был до краев наполнен заботами, совершением обрядов и прочей суетой. Ночью же она спать не легла, а бесшумно переходя от одного наблюдательного глазка к другому и не зажигая огня, обошла их все, и в помещениях, и на продуваемых ветром склонах холма. Когда до рассвета оставалось всего 2 или 3 часа, она, наконец, отправилась к себе и легла, но так и не смогла заснуть. На третий день, уже ближе к вечеру, она тайком отправилась через пустыню к реке, теперь засыпанной снегом. Тростники вдоль берегов вмерзли в лед. Ара вдруг вспомнила, что как-то осенью прошла по лабиринту очень далеко. После того места, где в разные стороны расходилось сразу 6 коридоров, она долго-долго шла по одному и тому же извилистому туннелю, и там, за каменной стеной, слышала журчание воды. Наверное, ведь человек, испытывающий жажду, если он добрался туда, там и останется. Там, где слышна вода? Возле реки, разумеется, тоже были наблюдательные глазки. Нужно было только их разыскать под снегом. Тхар в прошлом году показала ей все до одного. Особого труда не потребовалось. Ее память о форме отдельных камней и скал была схожа с памятью слепого. На ощупь все помнилось ей куда лучше, чем зрительно. Отыскав на плоской поверхности одного из камней глазок, самый дальний от ее храма, она прикрыла голову капюшоном, заслоняя дневной свет, и заглянула вниз. В туннеле под собой она заметила слабое мерцание волшебного фонарика. Он был там, в самом конце слепой аллеи. Ара могла видеть лишь его согнутую напряженную спину и правую руку. Он сидел на полу у сходящихся углом стен и пытался проковырять отверстие в камне своим кинжалом, коротким стальным клинком с инкрустированной самоцветами ручкой. Конец лезвия был уже отломан. Отломанный кусок валялся прямо под наблюдательным глазком. Он сломал кинжал, пытаясь раздвинуть камни и добраться до воды, журчание которой слышал в мертвой неподвижности подземелья за стеной, до чистой живой воды, что текла по другую сторону этой непреодолимой стены. Он двигался вяло и выглядел иначе. 3 суток в лабиринте сильно изменили облик этого спокойного, ловкого и уверенного в себе человека, который смеялся тогда над собственной слабостью, стоя перед запертой железной дверью. В нем все еще жило упрямство, но силы уже иссякли. И не было заклятия, способного раздвинуть эти камни. Был только бесполезный нож. Даже волшебный огонек над ним светился совсем слабо. Ара видела, что огонек этот все время мигает, словно собираясь погаснуть. Вдруг волшебник уронил голову, и кинжал выпал у него из рук. Однако уже через мгновение он поспешно подобрал нож и снова попытался просунуть сломанное лезвие между камнями стены. Лежа на льду, в тростниках, и не сознавая, что делает и где находится, Ара вдруг приблизила губы к отверстию в скале, сложила рупором ладони, чтобы усилить звук, и сказала туда: «Волшебник!» Голос ее, скользнув по каменному горлу, ледяным шепотом разнесся по подземным коридорам. Мужчина вздрогнул и с трудом поднялся на ноги. И тут же пропал из ее поля зрения. Она снова приложила губы к отверстию и сказала: «Иди назад, вдоль той стены, что выходит к реке, до 2-го поворота. Потом 1-й поворот налево. пропусти справа два прохода, в третий сверни. Пропусти один справа, сверни во второй. Потом налево, потом направо. Жди в расписной комнате. Когда она заглянула в глазок снова, то поняла, что неосторожно позволила лучику дневного света скользнуть туда. Волшебник снова был виден весь. Стоял и смотрел вверх, прямо на глазок. Его лицо, теперь она рассмотрела хорошо, было покрыто какими-то шрамами, напряженное и нетерпеливое. Губы пересохли и почернели. Но глаза горели ярко. Он поднял свой посох, поднося волшебный огонек ближе, ближе к ее лицу. Испуганная она отпрянула, прикрыла отверстие плотно подогнанным камнем, потом встала и быстро пошла обратно в храм. Руки у нее дрожали. Порой начинала сильно кружиться голова. И она совершенно не представляла, как ей быть дальше. Если он все-таки пошел тем путем, который она ему подсказала, то должен непременно пройти мимо железной двери и попасть в расписную комнату. Там для него не было ничего хорошего, и идти ему туда, в общем-то, было незачем. Но в потолке расписной комнаты был наблюдательный глазок, удобный и хороший, который выходил в сокровищницу храма богов-близнецов. Может быть, она именно поэтому и подумала об этой комнате. Она и сама этого не знала. Все-таки почему же она с ним заговорила? Она может спустить немного воды через наблюдательное отверстие. Вода позволит ему прожить чуть дольше. Так долго, как захочется ей, Ари. Если она время от времени будет спускать вниз воду и пищу, он продержится еще долго, дни, месяцы, скитаясь по лабиринту. Она будет наблюдать за ним и говорить, где в этот раз его поджидает вода, чтобы он пошел туда и зря искал там воду. Все равно ведь пойдет и будет искать. Хороший урок тому, кто пытался обмануть безымянно, кто своим поганым мужским естеством осквернил гробницы. Но пока в лабиринте будет находиться он, она туда войти не сможет. «Почему же нет?» — спрашивала она себя. И сама же отвечала. «Потому что ей придется оставить открытой железную дверь, через которую он уже пытался бежать. С другой стороны, дальше священного подземелья не убежит. На самом же деле, Ара просто боялась встретиться с волшебником лицом к лицу. Она боялась его магической силы, мастерства, которое помогло ему проникнуть в лабиринт, того колдовства, что поддерживало живым его волшебный огонек. И все же, разве он так уж страшен? Силы тьмы на ее стороне. Вряд ли он способен так уж проявить свои магические способности в царстве безымянных. Он же не смог открыть тогда железную дверь и не добыл ни еды, ни воды, хотя вода-то была совсем рядом, за стеной, и не призвал на помощь никакого чудовища, чтобы сломать стену. Она ведь на самом деле боялась, что он сделает что-нибудь такое. Но он даже выхода из лабиринта не нашел. Трое суток, прослонявшись совсем рядом с дверью в сокровищницу, ради которой, собственно, и залез под землю. Самара еще ни разу в сокровищнице не была, хотя хорошо запомнила все наставления Ткар, Она все откладывала и откладывала путешествие туда из-за непонятного страха, сомнений и странного ощущения, что время для этого еще не пришло. Теперь она решила заставить его пройти этот путь прежде нее. Пусть ищет там, что хочет. Очень это ему поможет. Она вдоволь посмеется над волшебником и предложит ему вместо еды золото, а вместо воды — алмазы. С той же нервозной, лихорадочной поспешностью, что владела ею последние три дня, Ара бросилась к храму богов-близнецов, отперла его маленькую сводчатую сокровищницу и приоткрыла отлично замаскированный глазок в полу. Расписная комната находилась прямо под ней, но там было темно, как в колодце. Путь сюда по лабиринту был куда длиннее и сложнее, чем по земле. Как она об этом забыла? Мужчина, конечно, сильно ослабел и шел не быстро. Кроме того, он, возможно, перепутал ее наставление и свернул не туда. Очень немногие способны запомнить все повороты и пропуски с одного раза, как она, Ара. Возможно, он просто не понимает ее языка. Если это так, то пусть и скитается во тьме, пока не упадет мертвым, глупец, чужак, осквернитель. А душа его так и будет со стонами бродить по каменным тропам гробниц Атуана, пока тьма не поглотит и ее. На следующее утро, едва рассвело, после короткого ночного отдыха, полного дурных сновидений, Ара вернулась к глазку в маленьком храме. Заглянула вниз и ничего не увидела. Сплошная чернота. Тогда она опустила в отверстие маленький зажженный фонарь на цепочке. Волшебник был там, в расписной комнате. Фонарь выхватил из тьмы его ноги и одну безвольно упавшую руку. Она прошептала в отверстие, которое здесь было довольно большим, в целую плиту, какими был вымощен пол. «Волшебник!» Он не пошевелился. «Может, умер? Неужели сил его хватило так ненадолго?» Ара презрительно фыркнула. Но сердце у нее упало. «Волшебник!» — крикнула она, и голос ее зазвенел в пустой комнате с расписными стенами. Человек вздрогнул и медленно сел, изумленно озираясь. Потом посмотрел вверх и долго глядел, щурясь на свисающий с потолка фонарь. Лицо его было страшно, распухшее, черное, как у мумии. Он протянул руку к посоху, что лежал рядом на полу. Но волшебный огонек не зажегся. У человека совсем не осталось сил. «Хочешь посмотреть сокровище гробницы Атуана, волшебник?» Он снова устало поднял глаза к потолку. Хотя свет слепил его, он смотрел и смотрел, ибо это было единственное, что он мог видеть. Потом со странной гримасой, которая, по всей вероятности, должна была изображать улыбку, один раз кивнул. «Выйди из этой комнаты и сверни налево по первому коридору». Она выпалила длинную череду указаний без единой паузы. И в самом конце прибавила: «Там ты найдешь то, зачем сюда явился. А еще, возможно, найдешь воду. Чего тебе больше хочется сейчас, волшебник?» Он встал на ноги, помогая себе посохом. Глядя вверх невидящими глазами, он попытался сказать что-то, но в его пересохшей глотке не осталось голоса. Он слегка пожал плечами и вышел из расписной комнаты.